Орлов тяжело повернул голову к Дубельту. «Допросите его, предложите вопросные листы». В третьем отделении поручик, у которого уж голова начала кружиться от голода и волнения, написал ответы на трех листах бумаги, которые были отнесены в кабинет Дубельта. Вскоре туда пригласили его. «Итак, — важно, — сказал Дубельт, — вы все верно ответили?» «Да, ваше превосходительство». «Не так, это верьте мне!» — взметнулся белокурый, оказавшийся и тут. Но Дубельт, поморщившись, отвесил ему тяжелую пощечину, и тот разом осел и замолчал. «Ступайте, господин поручик, вы пока побудете у нас. Если что угодно, извольте сказать офицеру, вам все принесут». Три дня Жиденев провел под замком. Обед ему приносили неплохой, но аппетит пропал. Лишь обеденную рюмку сладкой водки он выпивал с удовольствием. На вопросы, не надо ли карт, игр, чубука, велел благодарить его превосходительство и принести все названное. Время тянулось бесконечно. Александр Николаевич встретился с Дубельтом в театре, и тот в своей иронической манере сообщил: «Поздравляю вас, ваше высочество, вот и у нас заговор в гвардии, слава богу, что вовремя открыли». Всего бы лучше и проще выслать Петрашевского с компанией за границу. Пусть их там попируют с такими же дураками, как они сами. Крепости Сибири никого не исправляют, на таких смотрят, как на жертвы, а, от сожаления, недалеко до подражания. Вертелась на языке фамилия гвардейского поручика, но наследник промолчал, отвернувшись от лукавого взора Дубельта. Вернувшись в ложу, он улыбнулся жене, отодвинулся с креслом в глубину ложи и, вполуха слушая знакомую музыку Адана, размышлял, что же это такое революция. Жуковский писал ему, повидав летом 1848 года и Францию, и Германию, что там борьба против злоупотреблений церкви и власти переросла в их отрицание. Следствие — атеизм и коммунизм. России же, отставшей в своем развитии, следовало вовремя начать усовершенствование, реформирование старых порядков. И, видимо, прав был старый наставник. Иначе европейский хаос. Теперешняя французская, безумная, ее обезьяна немецкая, глупая революция совсем не сходствует в характере своем с революцией 1789 года. Тогда при всей разрушительности действий главным действителем был энтузиазм. Стремились к химере, но эта химера была увлекательной, идеал лучшего, этому идеалу верили. Никакой еще опыт не доказал на деле неизбыточности идеала. Но 50-летний старик не может воскресить мечтами молодого времени. Теперь никто не верит той свободе, тому равенству, тому общему благу, той любви к человечеству, за которую тогда искренне заблужденные отдавали жизнь. И та революция, которая бесится перед глазами нашими, есть не что иное, как отвратительное детище эгоизма. С одной стороны, действуют эгоисты утопии, которые во что бы то ни стало хотят изрезать общество на куски, чтобы просторно уложить его в свою прокрустову постель, искренне убежденные, что не постель создана для лежащего на ней, а лежащий создан для постели. Хуже их честолюбцы, которым все равно, погибнет ли общество или нет, только бы полакомиться на перу власти. Наконец, самые худшие — суть претенденты власти, которым не до славы, не до первенства над другими, а просто до чужого добра, до превращения твоего в мое, они ищут прибытка, зажигают дом, чтобы пограбить на пожаре. Каков певец меланхолии? Поразительно правительская мысль. Но это мы можем так оценить их. А Александру они отчасти дали идеи для споров с Костей, а отчасти побудили при случае показать письмо батюшке, а поручик этот все-таки не мог быть замешан в карбонарстве.